Глава 12. Вернувшись в гостиную, Генриетта увидела, что Кар стоит возле стола. Ее мысли занимал разговор с Кэтрин. Что сказала она? Что сказала она? Что может сделать Джеймс Лессетер? Но как только она увидела лицо Кара, все мысли вылетели у нее из головы. На столе лежала развернутая газета, принесенная Генри Эйнджером. Кар неотрывно смотрел в нее и показывал пальцем. Все его тело напряглось, глаза сверкали на покрасневшем лице. Испуганная Фэнси склонилась над газетой, приоткрыв свой ротик. Ретта подошла, позвала его по имени. Она притронулась к его руке. Рука была холодна, как сталь. Генриетта проследила за ее направлением и увидела фотографию, которой так гордилась миссис Лессетер. Это был Джеймс, такой, каким она видела его у Кэтрин Уэлби. Почти шепотом Кар спросил: «Это Джеймс Лессетер?» «Да», — сказала Ретта. Тихим, приводящим в ужас голосом, Кар произнес: «Это тот человек, которого я ищу, который увез Марджери». «Кар, ради бога!» Он отвел ее руку и большими шагами вышел из комнаты. Хлопнула комнатная дверь, за ней входная. С тропинки донеслись удаляющиеся шаги, щелкнула калитка. Фэнси что-то сказала, но Ретта не слушала. Она схватила с вешалки плащ, выбежала через дверь черного хода и кинулась к калитке, ведущей на участок Меллинхауса. С трудом попадая в рукава, натянула наконец плащ и побежала. Сотни раз Джеймс Лессетер поджидал ее там, в тени деревьев. Не останавливаясь и не дожидаясь, пока закроется за ней калитка, она пробежала через лесистый участок и выскочила на лужайку. Ее ноги помнили каждый фут этой земли. Когда память горит, как свеча, не надо другого света. Она выбралась через кусты на подъездную дорожку и остановилась, успокаивая дыхание. Если Кар направляется к этому дому, он приедет сюда. Да, она не могла его упустить. Он шел по двум сторонам треугольника, а она по одной. Ретта прислушалась, но услыхала только свое дыхание и гулкое биение сердца. И по мере того, как они успокаивались, ей стали слышны звуки, которых не замечаешь днем. Под ветром лист шуршит, а лист, сучок трется, а сучок, возится птица, в траве пробегают какие-то мелкие твари, но шагов не было слышно. Быстрым шагом, стараясь не бежать, Генриетта прошла вперед по дороге, уверенная, что Кар не мог ее обогнать. Встретиться с ним, задыхаясь от бега, не поможет задуманной цели. Для этого больше подойдет размеренный шаг, когда проясняются мысли, и голова снова начинает соображать. С того момента, как Кар хлопнул дверью и выскочил из дома, она действовала инстинктивно. Ею владела паника. Но теперь она стала приводить мысли в порядок, обдумывать, что она скажет Джеймсу Лессетеру. Вспомнила вечер у Кэтрин. Джеймс не знал фамилию Марджери по мужу. А если бы знал, мало ли на свете Робертсонов. Имя Кар Робертсон для него ничего не значило. Миссис Робертсон была красивой молодой женщиной, которой надоел муж. Никакой связи с Меллингом и Реттой Крей. Но в тот вечер он мог догадаться. Теперь она дословно вспомнила их разговор. «Кар Робертсон? Сколько лет мальчику?» «Его же не назовешь мальчиком. Ему 28 лет. Женат? Был. Она умерла 2 года назад». А Кэтрин наклонилась, ставя чашку, и сказала: «Не бери в голову, Джеймс, в сущности никто из нас не знал Марджери». Тогда он должен был понять. Тогда Джеймс Лессетер должен был понять. Она вышла на дорогу, проходящую перед домом. Позади нее на фоне неба чернело огромное квадратное здание. По открытой площадке гулял ветер. Все окна в доме были темными, ни огонька, ни светящейся щели между шторами. Генриетта свернула за ближайший угол на тропу, которая тянулась между узким газоном и забором, окружающим небольшой сад. Газон закончился, начались кусты, растущие вплоть до стеклянной двери, входа в кабинет. Пройдя их, Ретта вздохнула с облегчением. В окнах кабинета светились красные шторы, значит, в комнате горит свет. Перед дверью было две ступеньки. Встав на нижнюю, Ретта постучала в стекло, прислушалась и услышала, как отодвинулось кресло и раздались шаги. Штора приподнялась. Она увидела ярко освещенную комнату, письменный стол и руку, придерживавшую штору. Свет упал на ее лицо, и Джеймс Лессетер вышел из-за шторы, повернул ключ и открыл дверь. Она вошла и захлопнула за собой дверь. Шторы упали, заняв привычное положение. Снаружи кто-то подошел, поднялся на две ступени и прильнул к стеклу. Все беззвучно. Джеймс с изумлением и с некоторой долей восхищения воскликнул: «Моя дорогая Ретта!» Она раскраснелась и дышала прерывисто. В комнате было тепло, и Генриетта сбросила плащ на стул. «Что у тебя с рукой?» — вскрикнул Джеймс. Она испуганно посмотрела на руку. Из глубокой царапины текла кровь. «О, наверное, оцарапалась в лесу, я не заметила». Он подал ей платок. «Пустяки, не знаю, как это получилось. Нужно бы иметь при себе платок, но у меня нет карманов». На ней было то же красное платье, что и вчера, но сейчас подол был порван. «Наверное, попался колючий куст куманики, я не заметила». Он засмеялся. «Ты что, так спешила?» «Да». Она обошла стол и остановилась перед камином. Он жег в нем какие-то бумаги. Камин был забит битком. От него поднималось тепло, но огня уже не было. Странно было находиться в одной комнате с Джеймсом. Здесь все ей знакомо. Здесь они целовались, обмирали, ссорились, прощались. И здесь они встретились опять. В комнате почти ничто не изменилось. Массивный стол, старомодный ковер, обои с темными металлическими прожилками, семейные портреты, вид которых несколько отталкивал. Над камином красивый портрет миссис Лессетер в шляпе со страусовым пером. Под ним на полке из черного мрамора стояли бронзовые часы с позолотой. По обе стороны от них золоченые флорентийские статуэтки, которые она очень любила. Они изображали четыре времени года. Весна – по гибкому телу вьется гирлянда. Лето – обнаженная. Осень – в короне из винных листьев, с гроздью винограда в руке. И зима – придерживающая покрывало. Даже сейчас они вызвали в ней теплое чувство. Какие-то вещи погибли, какие-то сохранились. Было жарко, но ее трясло, как от холода. Она посмотрела на Джеймса. «Кар!» «Все узнал!» Джеймс прислонился к столу. Красивый, уверенный в себе. Он не улыбался. Он явно забавлялся. «Звучит интригующе. Так что Кар узнал? Что ты сбежал с его женой?» «Разве он не знал?» «Нет, конечно. Ты тоже не знал до вчерашнего вечера у Кэтрин?» Он достал из кармана золотой портсигар, вынул сигарету, потом, спохватившись, предложил ей. «Дорогая Ретта, прости, я не курю, ну, разумеется». И портсигар отправился обратно в карман. «Это бы не вписывалось в образ!» Он затянулся, выпустил клуб дыма и закончил. «Да, как всегда, Афина Паллада!» Внезапно она разозлилась. Лицо вспыхнуло, голос окреп. «Я пришла тебя предупредить!» «Для него это был ужасный шок!» И я не знаю, что он может сделать. Вот как? А могу я спросить, почему? Да что тут спрашивать? Я не слишком любила Марджери, но она была молода. Она умерла в 24 года. Ты увез ее от мужа и бросил без гроша во Франции. Чтобы вернуться домой, ей пришлось продать все, что у нее было. В жуткий холод она ехала без пальто и через два дня умерла от пневмонии. Кар не знал имени мужчины, с которым сбежала Марджери, но он нашел твою фотографию на дне ее путреницы. Сегодня вечером он увидел такую же фотографию в газете, и под ней подпись. Он считает тебя убийцей Марджери. Я не знаю, на что он может решиться». Джеймс изящно держал сигарету между пальцами. Он насмешливо отсалютовал ею. «Хм, и ты примчалась меня спасать? О, как трогательно!» Она нахмурилась. «Перестань!» «Что перестать? «Перестань так со мной разговаривать! Кар выскочил из дома! Я не знаю, где он и что он может сделать. Он точно думает, что ты убил Марджери. Ну, тогда ему нужно обратиться в полицию». Генриетта топнула ногой. Забыв более чем 20-летнюю разлуку, она свирепо крикнула: «Прекрати, Джеймс!» Он встал, обошел вокруг нее и бросил сигарету в камин. «Ладно, пора тебе узнать факты. Ты дожила до 43 лет, и если так и не поняла, что это такое, Марджери? Считай, что эти годы потрачены впустую. Я небольшой моралист, но все же не собирался тратить всю жизнь на даму, которой никаких денег не хватит. Марджери крепко надоела ей жизнь. Надоел ее муж. Она была сыта по горло ролью соломенной вдовы. Она хотела развлекаться. Я увез ее во Францию, где она оторвалась на всю катушку. Когда мне пришлось уехать в Штаты по делам, ей уже опять все надоело. Она перебралась из квартиры, в которой я ее оставил, к господину, который вокруг нее увивался, богатому международному финансисту. Я не успел его предупредить, что это не самое лучшее помещение капитала. Думаю, она сделала что-то такое, что ему не понравилось. И вот он выставил ее на улицу. И на это он вполне способен. Так что не я ее бросил. Я бы, по крайней мере, купил ей билет в третий класс до Лондона. Это правда? Насчет того, что она оставила тебя и ушла к другому? Как на духу. «Когда ты так говоришь, у тебя все выглядит ложью», — произнесла она с горечью. Джеймс рассудительно ответил: «Тем не менее, это правда». И, стоя к ней в полоборота, стал перебирать бумаги на столе. Наконец нашел то, что искал. Захохотал и повернулся к Рете. «Твой молодой корсиканец все еще не появился. Как я представляю себе, он прогуливается, чтобы утихомирить бурю чувств. Когда он вернется, изложи, пожалуйста, ему факты. Пусть остынет. Не мог он за 3 года с Марджери не понять, что она собой представляет. Думаю, ты сумеешь его убедить. У меня сейчас на руках такой хороший бизнес, что жалко умирать». И он опять засмеялся. «Забавно, что ты пришла именно сейчас, Ретта. Я только что сжег твои письма». «Мои письма?» «Любовь, мечта из моей юности. Поучительная картина. От нее осталась только горстка пепла в камине. Но у них было столько огня, что в комнате и сейчас тепло». Она посмотрела на груду пепла, под которой задыхался огонь. Кое-где пепел еще сохранял форму сложенных листков бумаги. Загнутые края тянулись к вытяжной трубе, по ним иногда пробегали искры, но тут же исчезали. Она хмуро смотрела на них, побледневшая, напряженная. Джеймс продолжал говорить: «Мне пришлось все переворошить, пока я искал бумагу, которую мне оставила мать. Очень интересный текст. Кое-кому придется хорошенько с ним ознакомиться, прежде чем мы двинемся дальше». В его глазах вспыхнула злоба. «Вот он на столе. Кое-кто, думаю, был бы рад, если бы этого документа не было. Этих людей очень бы утешило, если бы он обратился в пепел, как и твои письма. Знаешь, я их нашел в запертом ящике, куда и положил, уезжая. Там же лежало вот это». Он потряс бумагой, которую держал в руке, пожелтевший лист завещания. Ретта следила за ним сначала с непониманием, а потом с удивлением и недовольством. «Джеймс, что за нелепость?» Он засмеялся. «Да? Завещаю все Генриетте Крей, проживающей в Меллинге, белый коттедж. Моя мать имела пожизненную ренту с правом передачи, так что в момент написания завещания я оставлял тебе несколько школьных призов, коллекцию рекламных плакатов футбольных команд и свой не слишком ценный гардероб. Комизм ситуации в том, что я с тех пор не сделал другого завещания. И если твой Кар меня сегодня убьет, тебе достанется изрядное состояние». «Мне не нравится этот разговор. В любом случае...» И бумага скользнула с ее руки в камин на груду пепла. Но прежде чем она опустилась, Джеймс Лессетер подхватил ее и прижал к себе. «Нет, моя дорогая, это мое имущество. Разве тебе не известно, что уничтожить завещание – это преступление?» «Не знаю, сколько лет каторги за это полагается. Ты в следующий раз спроси у Холтернесса». Она недовольно сказала: «Джеймс, это же смешно. Сожги его, пожалуйста». Но он веселился, держа бумагу над головой, как будто они были мальчик и девочка, и она могла ее отнять. Через мгновение его настроение изменилось. Он подошел к столу и положил бумагу под пресс-папье. Потом повернулся и трезво сказал: «Я не знаю никого другого, кому хотел бы завещать все. Ретта». «Но это же полная чушь! Разве?» «А я так не думаю. У меня нет родственников, кроме очень дальних, вроде Кэтрин и тебя. Но они меня не интересуют. Я не собираюсь жениться, у меня нет качеств, нужных для семейного очага, и нет желания ввязываться в такое назойливое мероприятие, как семья». Его голос снова повеселел. «Что ты будешь делать, когда тебе все достанется? Это солидный куш». Она выпрямилась и нахмурилась. «Я не хочу об этом говорить. Пожалуйста, брось эту бумагу в камин». «Тебе в жизни не часто приходилось забавляться, да?» Джеймс продолжал веселиться. «Расслабься. Давай обсудим этот вариант. Чисто гипотетически, потому что я собираюсь жить 100 лет. А такая совестливость, как у тебя, сведет тебя в могилу гораздо раньше. Но мне было бы очень интересно узнать, как бы ты отнеслась, к получению крупного куша?» Все равно им нужно было о чем-то говорить. Ретта хотела оттянуть время, чтобы Карр нагулялся и разрядил страсти. Она позволила себе расслабиться и сказала: «Смотря по обстоятельствам, да чего же ты осторожна? Смотря по тому, каков куш, скажем, его хватит на то, чтобы содержать Малинхаус самым расточительным образом. Ты хотела бы здесь жить?» «Да я об этом и думать не буду. Я люблю свой коттедж». «Хорошо. А нет у тебя желания куда-то поехать, сорить деньгами?» «Мой дорогой Джеймс!» Он опять прислонился к столу, глаза его сверкали, губы улыбались. «Тогда что же ты будешь делать? Надо же что-то делать с деньгами в моем гипотетическом случае». Она сказала, как бы размышляя: «У очень многих людей нет жилья, и до них никому нет дела. Они кочуют по дешевым ночлежкам, чахнут. Я думаю, можно было бы приспособить какой-нибудь большой загородный дом, где много комфортабельных отдельных комнат и большие общие комнаты для отдыха и обеда». Он кивнул, потом засмеялся. «Ха-ха, оригинальная идея, курятник! Я тебе не завидую, если ты все это осуществишь. Они же сразу глаза друг дружке повыцарапывают». «А с чего бы это? К тому же там будут жить не только женщины, но и мужчины. Мужчинам дом нужен не еще больше. Они не могут устроить его сами». Она протянула к нему руку. «А теперь, Джеймс, пожалуйста, сожги эту бумагу». Он покачал головой и улыбнулся. «Это мое завещание. И это не твое дело. Если бы мне захотелось, я уничтожил бы его много лет назад. Но я не побеспокоился об этом. А если когда-нибудь и побеспокоюсь, у меня есть подозрение, что я сделаю то же самое». Он в упор на нее смотрел. «Почему?» «Я тебе сейчас скажу. Верность мечте. Как я сказал, в юности у меня была любовь, мечта. И веришь или нет, за всю жизнь я не испытал ничего подобного. Я любил многих очаровательных женщин, наслаждался. Но эти, если позволишь так выразиться, контакты были совсем другого рода. Прочие дамы не выдерживают сравнения с Афиной Палладой. И не имея ни малейшего желания возвращаться к тревожной паре юности, но в ретроспективе она представляет определенный шарм. И ты – олицетворение этого шарма. Ты прекрасно знаешь, что во мне никогда не было ни капли шарма. И ты всегда мне говорил, что я прямая, как кочерга». Тут она улыбнулась. «Я такой и осталась. Я всегда была бестактной, так что принимай, какая я есть. И я хочу тебе кое-что сказать. Это насчет Кэтрин.